Глава 11. Бойцы выскочили из машин и открыли двери поместья для семьи Волгиных. Татьяна, Соня, жена Юрия, дети и старики, всем им не терпелось нас увидеть и убедиться, что с нами все в порядке. Соня грустно подняла брови, обошла родню и увидела меня через открытые двери. Ее глаза заискрились счастьем. Она бросила свою сумку под ноги одному из бойцов, улыбнулась и побежала ко мне. Прыгнула, я подхватил ее да так, что мы чуть было не свалились. Но кого-кого, а свою девушку я на руках удержу. Мы обнимались с ней, и нам уже было без разницы, смотрят на нас родственники или нет. Не особо радостная жена Юрия прошла мимо и шепнула: «Вы очень красивая пара, рада за вас. А где Юрий?» Женщина смотрела на меня и взглядом умоляла не сообщать плохую весть. Дети тоже смотрели на меня и все ждали ответа. «С Юрием все хорошо». Я повернулся к детям. «Ваш папа очень доблестно сражался, а потом снова оказался в больнице». «Так, дети, мы едем к папе», – тяжело выдохнула Татьяна и улыбнулась. «Чевать?» – к нам подошел старик без сопровождения жены. «Опять Юрку побили. Плохо я его тренировал», – запричитал старик. «Вот же собачьи жопы. Что не драка, то Юрка к врачам. Ух, собачья жизнь!» «Не обращай внимания», – прошептала Соня мне на ухо. «Ух, как же горячо звучал ее голосок в моем ухе!» Еще она так близко прижалась, по телу пробежала чертовски приятная волна возбуждения. Но нет, не сейчас. Может быть, и вечером? Хе! «Пойдем, пойдем!» Бабушка взяла старика под руку и начала от нас уводить. «Соня, отличный выбор!» Она хитро улыбнулась и посмотрела на меня. «А ты, Дэвис, береги мою внучку и позовите меня на свадьбу». «Свадьбу?» – возмутился старик. «Это кто это же женится, а?» Татьяна обнимала Виктора. Она смотрела на него взглядом, который больше выражает гордость, чем материнскую любовь. «Ты большой молодец, настоящий герой рода. Отец бы тобой гордился». «Да?» Появился и Константин. «Виктор, вы глава рода всего пару дней, а уже ликвидировали главную угрозу нашего, то есть вашего рода. Браво!» Константин поклонился до самого пола. Подошел он и ко мне, тоже поклонился и пожал руку. «Сейчас сделаю для вас пинаколаду». Он подумал и добавил: «Может, ваше благородие позволит себе алкогольную версию? Обещаю, вам понравится», — сказал дворецкий. «А давай», — улыбнулся я, — «устроим сегодня общий обед». Татьяна перестала обнимать Виктора, и к нему на шею кинулась Соня. «Братик», — говорила она и улыбалась, — «как же ты быстро вырос, настоящий глава рода! Вот Катька офигеет!» «Ты знала?» – удивился парень. «Какая еще Катька?» Татьяна уперла руки в бока и посмотрела на своих детей. «Невеста Витькина!» – улыбнулась Соня и быстро ретировалась. Пошла помочь бабушке отвезти деда на второй этаж. «А почему ты не говорил?» «Мам!» – фыркнул Виктор. «Теперь уже без разницы. Скоро вас с ней познакомлю. Обещаю, она вам понравится». «Понравится или нет, не так и важно. Это же твой выбор». «Ага», – кивнул Виктор. Татьяна подошла ко мне и обняла. «Отойдем?» «Конечно», – кивнул я. Мы уселись на диван. Не тот, что стоял перед большим телевизором, а другой. Он был меньше и располагался возле окна. С него отлично просматривалась вся гостиная, объединенная с кухней. Однако он находился достаточно далеко, и можно было поговорить наедине. «Как сейчас помню, я в тот день вернулась со швейной фабрики из...» «Да неважно, не бери в голову. Владислав тогда обедал. Он рассказал мне о каком-то парнишке, что победил преступного авторитета. Я тогда сильно удивилась. А сейчас этот мальчишка сидит возле меня и больше напоминает настоящего воина, мудрого и уверенного». «Спасибо», – засмущался я. «Ты почти стал частью нашей семьи. Если тебя вообще волнует мое мнение, то я скажу тебе, что всецело одобряю выбор Сони. Ты хороший человек и будешь достойным мужем, отцом. Но не буду торопить события, все-таки вы еще молоды». «Да, молоды», — кивнул я. «Скажу по секрету, я думаю, что Владислав еще тогда замышлял познакомить тебя с Соней. Правда, он не знал, что у тебя столько врагов». «Владислав, могу представить, как вам его не хватает, а врагов...» «Хм, таких уже стало меньше», — ухмыльнулся я. «Обещай, что будешь беречь Соню». «Разумеется», — твердо ответил я. «А еще я хотела спросить. Ты прости, если лезу куда не надо, но ты будешь восстанавливать свой род? Или, может, хочешь основать новый под старой фамилией?» Я глубоко задумался. «Пока не могу ответить». «Ладно, прости. Все-таки это твои дела. Зря я в них полезла». «Да ничего. Скажите, а что вы знаете о роде Голем?» «Это был известный влиятельный род в Царске. У них было много земель, большой бизнес, вроде бы две норы, да и все. Я особо родами не занимаюсь, поэтому лучше спроси у Юры или других. А почему ты спрашиваешь?» «Ой, извини, это связано с памятью?» «Да, можно и так сказать», — ответил я. Татьяна ничего нового про мой род мне не рассказала. Да, голем, судя по всему, скрывали существование фиолетовой норы в их владениях. Не рассказал мне про эту нору и Маркус. Что-то нечисто, но... Это все еще ничего не доказывает. Никаких существенных аргументов в пользу того, что мой род занимался темной магией. Уже через час мы все вместе сидели за большим обеденным столом. Все обсуждали нашу победу над Скаевыми, нахваливали Виктора и меня. Больше, конечно, меня, особенно после того, как все узнали, как именно нам досталась эта нелегкая победа. Своими собственными силами и смекалкой ее я выковал. Не без поддержки, правда. Ну разве будет кто-то из аристократов хвалить обычных бойцов? Оказывается, будет. «Поднимаю этот тост», — сказал Юрий. Его уже подлатали, переломы еще будут заживать, а так он держится молодцом. «За обычных бойцов. Да, они не внесли такого вклада в победу, как Дэвис, но все равно постарались. Каждый сделал все, что мог. За бойцов нашего рода!» «Да, нужно будет выплатить всем премию», — поддержал дядю Виктор. «И не забудьте про невернувшихся», – прошептала молодому главе рода на ухо его мать. «Всех нас обслуживал Константин и две его помощницы, женщины, коим под 40. И продолжалось это до тех пор, пока сам Виктор не заставил дворецкого усесться за стол и пообедать вместе с родом. Две его помощницы такой чести не удостоились. Оно и понятно. Они работают на род меньше года, а Константин...» «Я за две жизни столько лет не нажил, сколько он отслужил в этом поместье». Уже после обеда пообщался с Виктором и Юрием, даже поспрашивал Константина и некоторых бойцов. В общем, никто из них ничего, что хоть отдаленно намекало бы на использование голем черной магии, не припомнил. Позвонил еще раз Маркусу. Он снова не ответил, не перезвонил и позже. Что-то мне это надоело. Набрал Василия и спросил у него, где может быть Маркус. Ресторатор сообщил, что последний раз виделся с Маркусом еще до общей эвакуации. Поэтому нет. Маркус определенно не занят работой над рестораном. Куда же он нахрен подевался? В ходе разговора Василий спросил у меня и про некоторые рабочие моменты. Оказалось, что они вместе с моим помощником так и не нашли для проекта достойного ресторатора. «Есть у меня одна идея», — сказал я. «Больше дизайнера не ищи». «Хорошо», — – ответил Василий. Позже мы с Соней отправились в один из недавно открывшихся ресторанов. Очень дорогой ресторан. В нем еще не было людей совсем. Персонал и тот неполный. Оно и понятно. Сразу после эвакуации люди хотят отдохнуть, а не отправиться в это заведение. Наш ресторан точно будет лучше, но сейчас не о том. Главное, что здесь нас с Соней мало кто увидит. А это хорошо. Мы выбрали с ней столик. Я подвинул для нее стул и придержал руками. «Прошу». «Спасибо», — мило улыбнулась Соня и села. «А ты еще и настоящий джентльмен». «А то», — ухмыльнулся я. «Об этом, пожалуй, не будем». Соня засмущалась, закрыла лицо руками, ее нежные щечки порозовели. «Дэвис», — повысила голос она, — «да я ничего». А поговорить нам было о чем. Соня же на время вместе с семьей отправлялась в убежище Стругацка. Жить ей там, кто бы сомневался, чертовски не понравилось. Почти полчаса она мне рассказывала, как там ужасно и неудобно. А в конце сделала один интересный вывод. «Знаешь, я бы съездила туда еще на пару дней. Только с тобой». Она хитро улыбнулась. «Это будет классно. Будем гулять по лесу, готовить на костре. В убежище можем пострелять в тире». «Заметано. Обязательно проведем там выходные», — ответил я и воткнул вилку в котлету. «Ведь в этом тире я выдержал свою первую очередь из автомата». «Хе-хе». «Да? И тебе не было страшно?» «Страшно — это когда понимаешь, что не успел спасти близкого человека, а тогда я...» «Чуть не обделался на самом деле, но не будем об этом». «Да что мы все обо мне? Ты пишешь курсовую или, может, дипломную?» «Да дипломная еще 2 года. А ее можно начать заранее?» «Ну, наверное, а что? Хочу тебе предложить стать дизайнером одного чертовски дорогущего проекта». «Что за проект?» У Сони в глазах появились искорки любопытства. «Я инвестировал в ресторан много, очень много денег». Вкратце рассказал ей о нашей команде, о том, чего мы уже добились и на каком этапе работы. Соня подумала 5 секунд, посмотрела на меня и сказала: «Да я с удовольствием возьмусь за проект, если только...» «От тебя нужны только время и профессиональные навыки», — пояснил я. «Нет, я не о том. Ты точно доверяешь моему вкусу? Да и профессионал из меня. Ну, я только учусь». «Вы нам подходите». Я изобразил работодателя и улыбнулся. «Все будет шикарно. Только представь, какой это для тебя опыт. А потом мы с тобой и будем в этот ресторан ходить». «Тогда я в деле», — обрадовалась Соня и сощурилась. «Постой, а когда ты поедешь в Царск?» «Нужно закончить дела здесь. Не бойся, я зайду попрощаться». «Ну вот», — Соня надула губки. «Это рабочая командировка, я пожал плечами, всего 2 месяца». «Ну ладно», — Соня растаяла в улыбке, — «только обещай привезти мне какой-нибудь сувенир». «Да хоть 100, проси, что хочешь». После ресторана мы заехали к Василию. Я познакомил его с Соней, и несколько часов мы общались, обсуждали концепцию ресторана. Соня и Василий рисовали наброски, делились со мной и между собой идеями. Мы даже вызвали художника, который бы смог изобразить нечто гораздо более сложное, чем простые схематичные рисунки. Соню подколол один раз, что она дизайнер и не умеет рисовать. Но девушка не обиделась, лишь сказала, что учится и скоро будет так хорошо рисовать, что нам никакой художник будет не нужен. Дизайн ресторана – это не только полы и потолки, обои, стулья и столики. Мы продумывали еще очень много вещей, от сценариев освещения и формы работников до того, какие растения посадить на уличной территории и стоит ли вообще расширять парковку. Поработали на славу, а позже почти в один голос мы предложили друг другу поехать ко мне. Посмотрели кино, в этот раз уже до конца, хотя было сложно, а дальше – мы занимались тем, о чем обычно говорят, что гусары не рассказывают. На следующий день встретился с Виктором. Он пожаловался мне, что устал от постоянной занятости. Ему вечно все названивают и спрашивают, как поступить, что сделать. Просят подтвердить то одно, то другое. В общем, молодой глава рода не скучает. Он рассказал мне, что через пару часов будет звонить представитель одного из родов Синехолмска, после чего уже позвонит представитель еще одного рода. И вот именно эти переговоры для Виктора – некоторая сложность. Он попросил меня поприсутствовать в качестве советника. Еще он ввел меня в курс дела по поводу Синехолмска и Кирпичевска-2. Не то чтобы я прям горел желанием во все это вникать и что-то продумывать, но Виктору нужна была помощь, хоть прямо об этом он и не говорил. Во всяком случае, я чувствовал, что он колеблется в некоторых своих решениях и прислушивается к словам Юрия и меня. Работы в этих двух захваченных городах идут вовсю. Люди рода Волгиных трудятся, не покладая рук. Захвачены. Удобное слово для обозначения, но не совсем верно означающее суть. Ведь мы сражались лишь с родом, без какой-либо мысли причинить вред инфраструктуре города, а тем более ее жителям. В Кирпичевске 2 проблем нет. Развитие идет своим ходом. Строительная и ремонтная бригада восстанавливает поместье Беркли. Ему досталось, но будет как новое. Нужно оно для того, чтобы Волгиным было куда приезжать, если они решат посетить этот город. К слову, хороший провинциальный город. Оранжевую нору специалисты Волгиных тоже изучают. Беркли почему-то ее не использовали как положено. Виктор сказал мне, что норе уже даже нашли применение и вовсю проводят эксперименты. Подумать только. Оказывается, эта нора способна влиять на семена растений и детенышей животных. Весь эффект в том, что растущий организм растет быстрее, гораздо быстрее. Не без побочек, конечно. Примерно раз на 20 организмов, что были облучены норным излучением, встречается один или два бракованных. Они растут слишком бесконтрольно, и этот самый положительный эффект оказывается болезнью, провоцируя опухоли. В принципе, нора может принести пользу не только такую, которая позволит городам развиваться быстрыми темпами. Хотя, впрочем, фермы будут рады, как и все жители Кирпичевска, сменившейся власти. В Синехолмске дела идут сложнее. У Скаевых, оказывается, были сторонники. Так вот, именно они и суют палки в колеса. Причем иногда буквально. Проколоть колеса людей Волгиных для них удовольствие. Протестовать и мешать работать только рады. Но ничего, Виктор уже придумал, как с ними разбираться, причем без применения силы. Почти без применения. Основная сложность освоения Синехолмска в том, что у Скаевых, как у старшего рода, было слишком много обязанностей. А ведь помимо тех гарантий, что они давали государству, Скаевы ведь еще и вели бизнес, занимались нарой. Бумажная волокита будет длиться неделями, а выполнять муниципальные обязательства уже нужно. Хотя есть и положительные моменты. Появилось много новых рабочих мест, на которые можно поставить нужных людей из Борска. Да, нашлись работники, которые уволились с производств, из цехов, торговых точек и, так скажем, муниципалитета. Да много еще откуда люди поуходили, когда старший род сменился. Поместье Скаевых до сих пор разгребают. Нару специалисты Волгиных тоже уже начали изучать. Она оранжевая, поэтому специалисты из Кирпичевска поделились опытом. А еще это сделали предыдущие работники, что занимались норой. В общем, нужно всего пару недель, и люди Волгиных смогут использовать оранжевую нору на полную катушку. А способности у нее и правда отличные. Если постараться и сделать все по науке, то любое холодное оружие можно сделать энергетическим. С пулями сложнее, но и их можно зачаровать. Есть над чем работать. А самые большие сложности в том, что как только вести о смерти Скаевых разлетелись, так сразу несколько управляющих директоров собрали вещички и едва ли не на одной тачке свалили из города. Понятно почему. Ловить их никто не собирается, смысла нет. А вот искать новых директоров придется, и абы кого не поставишь. Посоветовал Виктору найти опытных работников, каких-нибудь замов или главных менеджеров, и дать им возможность раскрыться. Если они до сих пор не сбежали, то, скорее всего, работали на совесть, ведь бизнес приносил Скаевым большие деньги. Но и это временное решение. В управляющих верхушках везде должны быть свои люди. Прям так Виктору и сказал. На этом все. Остальные мелкие вопросы сказал ему решать самостоятельно. Но для него это не непроходимое испытание, а дела, что награждаются опытом. «Готов Дэвис. Он должен вот-вот позвонить». «Да, как зовут?» «Григорий Геркин, представитель рода Геркиных». «Ясно». Посидели, подождали, и раздался звонок. «Добрый день, это Григорий». «Здравствуйте, с вами говорит Виктор, глава рода Волгиных». Голос жестче, шепчу тихо-тихо. «Рад вас слышать. Взаимно». Господа аристократы обменялись любезностями и перешли к вопросам. «Вы, наверное, не осведомлены, но Скаевы должны нам 70 миллионов». «Большие деньги», — сказал Виктор и сморщил лоб. «Хм», — громко кашлянул я. «Как для долга большие», — добавил Виктор. «Не маленькие», — согласился Григорий. «Простите, вы не представили человека, что с вами в одной комнате?» «Это...» Виктор замялся. «Он ведь знал, что я скрываю свою личность». «Зовите меня Дэвис. Может быть, вы слышали про паренька, что прикончил старьевщика?» — спросил я и продолжил. «Исполинскую змею, в конце концов, Салливана». «Да-да». «Уже не так уверенно», — ответил Григорий. «Для меня честь говорить с таким профессионалом, как вы. Позвольте один личный вопрос». «Виктор?» — спросил я. «Не против?» «Нет», — ответил молодой глава рода, «но не хотелось бы затягивать разговор». «Я вас понимаю», — Григорий говорил быстро. «Так сколько вам лет, Дэвис?» «Молод и горяч», — буркнул я и добавил шепотом. «Думал, он спросит по делу». «Ничего». И уже во весь голос. «Так вернемся к деловым вопросам». «Да, разумеется». «К чему вы сказали про долг?» «Извините за прямоту, но мой род считает, что теперь ваш, подчеркну, многоуважаемый род, должен нам эти деньги. Мы даже готовы пойти вам навстречу и снизить долг до 60 миллионов». «Хороший знак», – прошептал я и тихо усмехнулся. «Шли нахер, пусть других лохов ищут». Виктор кивнул. «У вас есть документы, которые подтверждают задолженность?» «К чему этот вопрос? Просто пошли его, и все». Я хлопнул себя по лбу. «Есть, и они имеют юридическую силу, вот только к вам они никак не относятся». «Вот видите», — Виктор повторил, — «никак не относятся». «Но джентльменский кодекс...» «Смешной этот Григорий. Или наивный?» «Джентльменский кодекс?» — усмехнулся теперь уже Виктор. «И с каких это пор, уважаемые господа, должны выплачивать долги побежденного врага?» «Вам же перешли все их земли. Бизнес, нора...» Григорий заметно занервничал. «Вы же все равно совсем не управитесь. Продайте что-нибудь. Мы в счет долга можем и недвижимость взять или долю в бизнесе. Как вы считаете?» «Я считаю, что какой-то наглец не будет указывать, что моему роду делать, а что нет», — грубо сказал Виктор. «Красава, так и надо. Это окончательный ответ. Окончательный. Долг за Скаевых мы вам выплачивать не собираемся. Для этого нет никаких оснований». «Я вас услышал», — недовольно проворчал Григорий. «Еще вопросы?» «Да, есть один. Что если тех, кому не нравится смена власти, станет больше?» В любом другом разговоре это был бы обычный вопрос, но не сейчас. Намек. Очень толстый намек. «Ха!» Громко прямо в трубку засмеялся Виктор. «Вы вообще дебил?» «Что, простите?» Выкрикнул Григорий. «Как вы меня назвали?» «Да я говорю, что вы дебил!» Виктор смотрел на меня, улыбался, закатывал глаза. Вступить в прямую конфронтацию со Скаевыми вы побаивались, зато быкануть на тех, кто их перебил, нет. Где логика? Где последовательность действий? Вы противоречия не замечаете? Честно скажите, Скаевы у вас эти деньги отжали или как? Раздались лишь телефонные гудки. «Ловко ты его», — ухмыльнулся я. «Последствий не боишься?» «Каких? Еще один идиотский телефонный звонок. Я думал, будет серьезный разговор, а это...» «Смешно. Скаевы ни за что на свете не стали бы занимать деньги у другого рода». «Тогда поздравляю с первыми успешными переговорами по телефону». «Спасибо. Что скажешь про другой род? Тоже попытаются нажиться на ситуации?» «Нет, не думаю. Они вроде бы порядочные люди». Позже раздался очередной звонок. Представитель еще одного рода из Синехолмска представился. Я даже не запомнил его фамилию. Зато запомнил, что человек разговаривал без наигранной любезности и уважения. Он сразу спросил, нужна ли нашим людям в Синехолмске помощь. Спросил и про возможные проблемы с норой. Виктор поблагодарил его за беспокойство, но сказал, что все хорошо, лишь закинул во время разговора пару крючков, за которые потом можно будет потянуть и словить... Нет, не большой куш, а союз между двумя родами. Как выяснилось, второй род был очень рад тому, что мы очистили город от Скаевых. Думаю, если Виктор постарается и глава того рода пойдет навстречу, то действительно может получиться хороший союз. Пока говорить об этом рано, все-таки союзы между родами не заключаются после одного, так скажем, дружеского телефонного разговора. Слова еще и нужно подтвердить делом, возможно, даже потерпеть временные убытки. Но союз того точно будет стоить. Он гарантирует полную защиту от любых выпадов со стороны Геркиных. Виктор обсудил с представителем еще некоторые вопросы, которые я пропустил мимо ушей. Не хотелось мне заниматься настолько мелкими делами. Виктор сам должен во всем разбираться и принимать решения. Подсказать подскажу, но только по каким-то действительно важным вопросам. На следующий день Виктор позвонил мне и просил явиться в поместье. Он сказал, что лаборатория прислала своего человека для переговоров. Быстро они. Интересно, что он нам предложит?